Ларри Вильер-Лепо и Ребелле. Таково было положение вещей летом 1797 года. Бонапарт, воюя в Италии, зорко следил за тем, что делается в Париже. Он видел, что республике грозит явная опасность. Сам Бонапарт республику не любил и вскоре республику задушил, но он вовсе не намерен был допустить эту операцию преждевременно, а самое главное, вовсе не желал, чтобы это пошло на пользу кому-либо другому. В бессонную итальянскую ночь он уже ответил себе, что не всегда ему суждено побеждать только в пользу этих адвокатов. Но еще меньше он хотел побеждать в пользу Бурбона. Его тоже, как и директоров, беспокоило, что во главе врагов республики стоит один из популярнейших генералов, Пишегрю. Это имя могло в решающий миг сбить с толку солдат. Они могли пойти за Пишегрю именно потому, что верили в его искренний республиканизм и не могли понять, куда он их ведет. Теперь же без труда можно представить себе, что должен был почувствовать Бонапарт, когда ему прислали из Триеста с такой поспешностью толстый портфель, отобранный у арестованного графа Дантрега, и когда в этом портфеле он нашел непререкаемые доказательства измены Пишегрю, тайных его переговоров с агентом принца Конде, Фош-Боррелем, прямые свидетельства о давнем его предательском поведении относительно республики, которой он служил. Только одна маленькая неприятность несколько замедлила отправку этих бумаг прямо в Париж Баррасу. Дело в том, что в одной из этих бумаг, и притом в самой важной для обвинения Пишегрю, другой агент Бурбонов, Монгайяр, между прочим, рассказывал, что он побывал в Италии у Бонапарта, в главной квартире армии, и пытался с ним тоже вести переговоры. Хотя ничего больше и не было, кроме этих ничего не значащих строк, хотя Монгайяр и мог под каким-нибудь предлогом действительно побывать под чужим именем у Бонапарта. Но генерал Бонапарт решил, что лучше эти строки уничтожить, чтобы не ослаблять впечатление касательно Пишегрю. Он приказал доставить к себе Дантрега и предложил ему тут же переписать этот документ, выпустив нужные строки, и подписать его, грозя иначе расправиться с ним. Граф мигом сделал все, что от него требовалось, и был спустя некоторое время выпущен, то есть ему было устроено мнимое бегство из-под стражи. Документы вслед за тем были Бонапартом отправлены и доставлены Баррасу. Это развязало руки триумвирам. Они не сразу опубликовали ужасающую бумагу, которую им доставил Бонапарт, но сначала подтянули особенно верные дивизии, затем подождали генерала Ожеро, которого спешно отрядил Бонапарт из Италии в Париж на помощь директорам. Кроме того, Бонапарт обещал прислать из вновь реквизированных в Италии денег 3 миллиона франков золотом для усиления средств директории в предстоящий критический момент. В 3 часа ночи 18-го фруктидора 4 сентября 1797 года Баррас приказал арестовать двух подозрительных по своей умеренности директоров. Бартолеми был схвачен, а Карно успел бежать. Начались массовые аресты роялистов, чистка Совета 500 и Совета Старейшин. За арестами последовала высылка их без суда в Гвиану, откуда не очень многие вернулись впоследствии. Закрытие заподозренных в роялизме газет, массовые аресты в Париже и провинции. Уже на рассвете 18-го фруктидора всюду красовались огромные плакаты. Это были напечатаны документы, подлинники которых, как сказано, прислал в свое время Бонапарт Баррасу. Пишегрю, председатель Совета 500, был схвачен и тоже увезен в Виану. Никакого сопротивления этот переворот 18-го фруктидора не встретил. Плебейские массы ненавидели роялизм еще больше, чем директорию, и открыто радовались удару, сокрушившему надолго старых приверженцев династии Бурбонов. А богатые секции на этот раз на улицу не вышли, хорошо помня страшный вандомьерский урок, который преподал им в 1795 году при помощи артиллерии генерал Бонапарт. Директория победила. Республика была спасена, и победоносный генерал Бонапарт из своего далекого итальянского лагеря горячо поздравлял